Дорогие братья и сестры, святые апостолы дали нам удивительный образ истинных пастырей. Перед их мысленными очами всегда был живой образ пастыря, положившего жизнь свою за овцы Господа нашего Иисуса Христа. И потому, несмотря на гонения, перенапряжение в труде, систематические искушения и другие приключения, они пламенели любовью ко Христу, постоянно горели в труде для Бога человека Иисуса Христа. Любовь к Спасителю, любовь к Спасителю для настоящих служителей Христовых является лейтмотивом всей их жизни. Подобно апостолу Павлу, истинные православные пастыри могут сказать: много раз был в путешествиях, в труде и изнурении. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 главе. Конечно же, о каждом пастыре, как и о всяком христианине, можно будет говорить вполне окончательно после завершения земной жизни. И святым человеком христианин становится в полном смысле уже после того, как проходит мытарство. Пока же мы с вами пребываем здесь, на земле, то мы проходим через испытания. И в любой момент каждый из нас может упасть. Те же, кто уже прошел испытание, чьи имена и души сияют в вечности, они стали за нас молитвенниками и ходатаями. Будем поминать и следовать за нашими наставниками, продолжателями дел святых апостолов, которые проповедовали нам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, пишет тот же славный первоверховный апостол Павел в послании к Евреям, 13 главе. А тем временем, дорогие братья и сестры, продолжает развиваться очень сложная, если не сказать трагическая ситуация. Сотрудники МВД, как сообщается, не нашли подтверждения поступившим сообщениям о нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божьей Матери Спасительница хлебов. Об этом в минувшую среду сообщал ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сотрудники полиции территориального отдела внутренних дел получили информацию о возможном нарушении общественного порядка на территории Среднеуральского женского монастыря. Представители Министерства внутренних дел оперативно прибыли на адрес и в ходе проверочных мероприятий установили, что данные сведения не нашли своего подтверждения, сказал представитель МВД. Ну что ж, дорогие братья и сестры, слава Богу, что силовые структуры отказываются, во всяком случае пока отказываются вмешаться в конфликт. Потому что, к сожалению, мы знаем, в том числе и на основании своего горького опыта, как порой наши оппоненты в рясах и больших клобуках, они, ну, можно сказать, пытаются натравливать гражданские власти, в том числе и силовые структуры, пытаются изображать критиков Московской патриархии этакими экстремистами, чуть ли не революционерами. Хотя в большинстве случаев все эти обвинения являются откровенной ложью. Мы это знаем, еще раз хочу, на основании своего личного опыта. Не всегда государственные чиновники ведут себя нейтрально. Порой они вмешиваются самым, что ни на есть, неправовым образом в ситуации. Но здесь мы видим пока что совсем иное. И слава Богу. А тем временем пресс-служба Екатеринбургской епархии, как сообщает РИА Новости, утверждает, что настоятельница монастыря, игуменья Варвара Крыгина, покинула обитель вместе с сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия. Как говорится в этом сообщении представителям Екатеринбургской епархии, скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умерения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных расприй, коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние. Конец цитаты. В монастыре же проходят службы, на которые съезжаются верующие. Но есть и совсем другие подходы к тому, что сейчас происходит в обители, возглавляемой схиигуменом Сергием Романовым. Вот что говорит наш замечательный современник, афонский старец, отец Рафаил. Господь Иисус Христос нас в евангельских учениях призывает к смирению, любви, терпению. Он говорит, что претерпел бы до конца, то и спасен будет. Именно терпеть невзгоды и искушения, терпеть, когда брат твой тебя уколит, тебя обличает, тебя поносит, тебя ругает, ты претерпи, он брат твой, претерпи его немощи, это искушение, которое враг через него нападает на тебя, потерпи. И ты победил дьявола, победил свою гордыню. И этим терпением вашим стяжите души ваши, спасите души ваши. Терпением нашим, а также полностью исполнение заповедей Божьих, Господь говорит, будь верен мне до смерти, и дам тебе венец жизни. Быть верным Христу, не только быть тоже, быть в смирении, любви и кротости, быть также, быть мужественным в вере, в исповедании веры, вот, в догматике, и вообще в вопросах церковных, быть крепким, твердым адамантом. Как наш дорогой отец Сергий является адамантом Святой Православной Церкви. Он говорит не просто какие-то случайные хульные слова. Он говорит слова истины. Он говорит, как светоч. Говорит слова истины божественные. На него ополчились архиереи, игумени, которые... научили против него. Но Ну, а кто такие наши современные архиереи? Еретики, да и все, что ему слушать его? Уже когда он был в их подчинении, они были настоящими православными архиереями. Мы подчинены, слушаемся, смиряемся. Но когда они говорят от имени сатанистов, от имени сатаны, нечего нам слушать. Мы должны слушаться Господа нашего, Иисуса Христа, а не сатане. И когда правители говорят нам, закройте храмы, закройте ваши уста, а храмы мы будем защищать даже до смерти. И вот отец Сергий является такой один из наших исповедников, которым мы полностью поддерживаем его. И я призываю всех сестер его монастыря, там более 500 человек, чтобы все поддерживали исповедника, ревнителя отца Сергия. Поддержали его, помогли ему быть в истине. Он решил бороться и остаться в монастыре. Я ему предложил по своей немощи, как мы прятались, убежать. У тебя много скитов, убеги, спрячься. Он говорит, нет, святые мои всех знают, всех скитян всех разгонят, а мы в большом монастыре останемся биться с ними до конца. Он правильно сказал, разумно. И мы его полностью поддерживаем, помоги Господи, и прошу молиться за отца Сергия. Дорогие отцы, быть верным Христу, это значит иметь любовь, иметь смирение, иметь терпение, кротость, незлобие. Господь наш Иисус Христос пострадал за нас. И поэтому и мы должны до жестокости бороться, чтобы быть верным Иисусу Христу. Против наших плотских страстей. И мало кушать или вообще не кушать. Это очень жестоко. Но придется иногда лучше всего ничего не покушать. Недельку, это ерунда или недельку. Братья некоторые не кушали по 20 дней. Это я так никогда не проходила. Я боюсь этого. Но недельку попаститься или воздержаться в среду, и пяток ничего не стоит. Поэтому будем немножко жестоки к себе, чтобы обуздать в себе нашу плоть, наше естество. А вот что говорит сам отец Сергий. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, злободневные слова мною почитаемой старца Дмитрия Дудко, который говорил: «Вера сильнее всех преград. Слово Божие может проникнуть всюду. Оно сильнее всякой безбожной пропаганды. Но только нужно распространять Слово Божие, а не дрожать за свое благополучие, как бы за это ни наказали. В нашей вере не должно быть малодушия. В нашей вере должна быть решительность и любовь. Пойти на любые трудности во имя воскресения из мертвых, во имя любви ко Христу и человеку. Сейчас, когда вера гонима, тогда она и крепка. Наша вера теперь должна начинаться со страданий. В наших страданиях и слышится голос Христа: следуй за мной. И уже не один гонитель стал в ряды верующих. Сейчас, кроме веры в Христа, ничего не должно быть. Гибнущий мир может спасти не дипломатия, а решимость на страдания за погибающий мир. Только страдание личное или чужое может открыть глаза на спасение, на сегодняшнюю действительность, может воскресить нашу душу. Твоя от твоих, тебе приносящих за всех и за вся. Решиться постараюсь за всех и за вся. Вот что спасет. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. И страдая, благословить Бога. Вот что спасет. Торжество православия – это торжество правды и духа. Христос сказал, что его гнали, будут гнать и нас. Но мужайтесь, я победил мир. Вот что главное, когда страдать за веру и цель, тогда она и бывает живой, а не просто исполняя требы и получая зарплату. Литургия и жизнь тесно связаны между собой. Кто не обращает внимания на горе народное, тот не молится за литургию, потому что литургия – это молитва о народном горе, о спасении людей. Литургия – это не только воспоминание о страдании Христов. Христос распинается и сейчас в числе гонимых и преследуемых. Христос с каждым страждущим, страдающим. Христос говорил: «Кто идет за мной и несет креста свою, тот недостоин меня». Когда-то нас предупреждали, будет запустение на месте святом. И вот что страшно, это место запустения происходит. Современный соблазн даже не в том, что кругом видится и слышится безбожие. Соблазн в том, что мы подменяем истину. Антихрист не будет отвергать церковь. Он будет только убаюкивать нашу совесть, а через вас он вместо истины принесет вам ложь. Не страдания страшны, страшен соблазн. Вместо истины принять ложь. Боимся пострадать за свою веру, прячем ее. А из Евангелия слышит слова: зажженную свечу не ставит под сосуд. Сейчас нам не апологетика нужна, умело поспорить с безбожниками. Сейчас нам нужно умение, вернее, мужественно пострадать за свою веру. Страдающий за веру убеждает, а доказывающий мало кого убеждает. Красиво умеют говорить и лгуны. Нужно красиво делать. Ибо мы постоянно говорим о страданиях Христовых, а сами боимся пострадать. Идем на всякие сделки. Если нас не гонят во время гонения за правду, то мы и не христиане. Святейшим патриархом московским всея Руси Пимену и Алексею II предлагали встретиться с Папой Римским. Они сказали: «Только через мой труп». Святейший патриарх московский всея Руси Алексей II пошел на мученический крест. Перед закрытием храма и обтиранием лжиц со святейшим патриархом Кириллом служили несколько священников, которые умерли в больнице якобы от коронавируса. После чего святейший патриарх Кирилл объявил, что он спасает церковь. «Господь Бог наш, Иисус Христос, Матерь Божия, святые, позволили мне участвовать в строительстве 5 монастырей». У меня спросили, кто построил. Еще раз отвечаю: причастие. Либеральные СМИ пишут, что я захватил монастырь. Странно звучит. Мы строили вместе с насильницей монастыря с Божьей помощью 18 лет на пустом месте. Святейший патриарх Кирилл в своей проповеди говорил, что сейчас идут глобализационные процессы, приближающие мир к тотальному контролю через цифровую идентификацию. О чем мы также говорили на своих проповедях. За что был лишен права служить, исповедовать, принимать помощь и молиться за больных, страждущих людей. Прошу святейшего патриарха Московского и всей Руси прочитать заклинательные молитвы, хотя бы и по онлайну, за всех страждущих, больных, хромых, одержимых, бесноватых и просто за страдающих людей, у которых нет ни куска хлеба. Их в России сотни тысяч, нищих и голодных. В России десятки тысяч пустующих деревень. Предлагаю всем священникам, корреспондентам, журналистам пойти в пустые деревни и возродить их, а не болтать нам, что Запад нас прокормит. За время своей службы я никогда не нарушал церковные каноны. Наложенное на меня прещение не нарушал. Но когда моих чад, монахинь, послушать которой Божьей милостью собирал 18 лет, захотели отдать под духовное руководство все архимандриту Авраамию, духовнику Новотихвинского монастыря, у которого друзья Дворкин, сектовед, диакон Кураев, их он неоднократно приглашал в Екатеринбургскую епархию для духовного просвещения священников епархии. Я остался в монастыре, в доме Матери Божией, чтобы дети не остались без отца. Тихвинский монастырь выполнил все указания Роспотребнадзора и святейшего патриарха Кирилла. До сегодняшнего дня я служу, как учили святые отцы церкви. Лжицы не обтирал. Слава Богу, из 523 человек никто не заболел. Всемирная организация здравоохранения объявила 8 июня сего года что COVID-19 нет. Ну, конечно, последнее заявление, как и некоторые другие заявления отца Сергия, они, мягко говоря, являются спорными, и для этого достаточно просто поинтересоваться, собственно говоря, а какие заявления делала и продолжает делать Всемирная организация здравоохранения. Мы уже отмечали, что отец Сергий порой очень поддается тем или иным порывам, не всегда обдумывает свои слова, но, тем не менее, дорогие братья и сестры, в общем, с отцом Сергием можно согласиться, потому что, несмотря на очевидные ошибки, второстепенные, в главном отец Сергий вполне прав, и он защищает святое православие. И поэтому мы, хотя и с некоторыми оговорками, но поддерживаем отца Сергия, тем более, что отец Сергий уже в других своих заявлениях потребовал, чтобы патриарх Кирилл ушел на покой, чтобы был собран свободный поместный собор Русской Православной Церкви, на котором бы была восстановлена правда церковная в ограде Русской Православной Церкви. Ранее, как вы помните, дорогие братья и сестры, Наталья Поклонская, она окормлялась у отца Сергия Романова. Возможно, он не был ее духовником в прямом смысле этого слова, но то, что она у него окормлялась, вне всякого сомнения, в настоящее время сообщается, что в одном из храмов Среднеуральского женского монастыря находится олимпийский чемпион, хоккеист Павел Дацук. Спортсмен однозначно высказывается в поддержку отца Сергия и его взглядов. Есть также немало и других достаточно влиятельных и крупных людей нашего времени. Есть немало верующих, хотя поддерживающих отца Сергия. Хотя, конечно, вероятно, круг тех, кто будет однозначно защищать отца Сергия, может сузиться. В настоящее время у монастыря дежурят казаки. Вот что они говорят. Рассказали, что вчера сюда приехал новый руководитель монастыря, его это не пустили. Неправда. Вас ввели в заблуждение. Это да, это кто-то пошутил. Понятно. Можно я на ваш шеврон посмотрю? Союз добровольцев Донбасса? Да? Мы даже, по-моему, на съемках с вами пересекались. Вполне возможно. Батюшка благословит, на съемку не дает, ребят, так что... Понимаете, в чем дело? Дело в том, что очень много слухов. Сплетен. Так они так и рождаются от того, что они... закрыты. Нет, вот поверьте нашему опыту, к сожалению, так все переворачивают. Мы не одно. Знаете, уже аж до тошноты. Просто ситуация очень такая на лезвие. Острая. Очень острая. Да. Никто никого, я вам просто скажу точно, абсолютно на 100%, никто сюда никого новых не назначал. Вот, это все, ну, просто вранье. А то, что тут приезжали и пытались, значит, ну, это правда, да, что пытались, не буду говорить кто, ну пытались приехать и, так сказать, вот здесь поменять власть. Говорить, что какой-то захват там, что кого-то назначили, ну, бред, да? Как бы. Ну, ладно, я спрошу просто, вы здесь по благословению отца Сергия и, собственно, подчиняетесь ему. Кто, казаки? Да, вы. Казаки никому никогда не подчинялись. Они подчиняются кругу. Я неверно казаки. Выразился, может да. быть, но в данном случае вы исполняете да. его пожелания, да? Высшая власть у казаков – это круг. Выше воли круга, да. только мы здесь, воля Божья. Мы здесь стоим, чтобы не было никаких провокаций. Все, больше ничего. Конечно, мы с отцом общаемся в этом вопросе, стоим в усилении, но не более того, как бы спокойно, все же спокойно. нет уже ничего там. Да, и потому, чтобы провокаций никаких не было, да, чтобы провокаций просто не было никаких со стороны определенных, да, определенных лиц. Интересно прокомментировал ситуацию вокруг монастыря и с игуменом Сергия Романова протодиакон Андрей Кураев. Он, в частности, заявил: «Я думаю, что довольно скоро за такие штучки последует лишение сана. Но надо иметь в виду, что Сергий Романов позиционирует себя как консерватор, как человек, верный традициям церковной старины. В этих традициях есть правила архиерейского собора, принятые еще в V веке. Эти правила гласят, если некий храм захвачен раскольниками, то епископ должен обратиться к императору с просьбой прислать войска. Так что, если будет силовое разрешение этого кризиса, это будет вполне в церковной традиции». Кстати говоря, и не только в церковной. Скажем, в США в 70-е годы были подобные случаи. Там секта «Дети Бога» тоже вела себя так, что пришлось использовать против нее оружие и правительственные силы во главе с ФБР, штурмовали их здание. Я не знаю, что сейчас делает РПЦ, утверждает отец Андрей Кураев. Но, наверное, есть какие-то общие правила разрешения таких кризисов. Скажем, когда террорист захватывает заложников, с ним стараются вступить в переговоры, найти людей, которые могли бы быть авторитетными для этого террориста, его родственников или даже духовных наставников, которые на его языке могли бы с ним поговорить и убедить как-то выйти из этого кризисного состояния. Вот такое мнение отца Андрея Кураева. Но я могу сказать, что это слова достойные просить стукача времен 37-го года, но не как православного протодиакона. Я думаю, что, мягко говоря, отец Андрей здесь очень сильно ошибается. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте обратимся вновь к отцу Сергию, поскольку схиигумен Сергий Романов был запрещен церковными властями, и ситуация стала еще более жесткой, если не сказать жестокой. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Отцы, позвольте мне сказать и ответить на все ваши вопросы, которые мне задали. Святейший патриарх Кирилл принял решение из-за страха смерти закрыть храмы РПЦ. Благословил выполнять указания санитарных врачей, опирания, лжец, резиновые перчатки, маски, одноразовые стаканчики и так далее. Святейший патриарх Кирилл, Синод, Епископат не имеют никакой власти над церковью. Церковью в настоящее время руководят санитарные врачи и Роспотребнадзор. Считаю эти действия патриарха Кирилла, Священного Синода Епископата, хулой над Духа Святаго и предательством веры Православной Церкви. Пандемия неверия духовного руководства РПЦ многих православных христиан определила на больничную койку. И в последний путь многие ушли без причастия. Наш монастырь имеет 523 человека. Служили по-старому, по канонам. Ни один человек не заболел. Божьей милостью. На данный момент все поместные православной церкви в мире служат, как учили святые отцы. Лишь РПЦ не может освободиться от страха за свою плоть. Кто же вносит раскол в церкви и обществе? Епископат, который не встал на защиту церкви и веры, боясь лишиться кафедры. Вера чистая, а церковь святая и непорочная. Мне известна резолюция святейшего патриарха Кирилла. Об этом мне сказал митрополит Кирилл. С этими прещениями я не согласен. Они не каноничны. Из дома Матери Божией я никуда не уйду. Совесть меня не обличает. На сердце спокойно. Им, то есть священноначалию, митрополиту Кириллу, придется брать монастырь штурмом. Уходить вам надо из РПЦ, как гонителем веры. Священный Синод, Патриарх, епископаты и многие из тех, кто выполняющий указания священноначалия, позорит Церковь, Христа Спасителя, Божью Матерь и всех святых своим предательством веры православной. Вы считаете, что ваше дмение и священноначалие Синода и Епископата выше мнения всех православных поместных церквей, которые служат по-старому? У вас есть время на покаяние. Православный царь грядет. Благословите. Покидаю ваш совет и суд. Не надейтесь на князя и сыны человеческие. Ниже нет спасения. Жду вашего решения. В любое время приеду за решением церковного суда. Прости, благословите грешный Сиегумен Сергий. Аминь. А вот это заявление отца Сиегумена Сергия Романова, где он уже заявляет о том, что прекратил поминать патриарха Кирилла Гундяева, своего правящего архиерея, митрополита Кирилла. Конечно, оно такое уже отличается от тех заявлений, которые делал он раньше. Вот, и видно, что человек уже кое-что пережил, возможно, даже предательство каких-то таких людей, на которых он надеялся. Вот. Его, в общем-то, возглас к схимникам, к монахам, к архиереям, к священникам, он очень справедливый. Действительно, где вы? Где вы? Почему вы не стоите на страже православия, веры православной? Ведь вся история церкви показывает, что в тяжелейшие времена для церкви именно монахи вставали на защиту церкви, на защиту православной веры. Но и сейчас отец Сергий, дай Бог ему мудрости, здоровья, он тоже старается идти их путем, но все-таки к отцу Сергию остается еще много вопросов. Здесь весьма обширная, можно сказать, такая тема. Сколько вопросов к нему остается, начиная от того, что все-таки, несмотря на то, что отец Сергий убелен сединами, он, скажем так, очень часто не вполне грамотно говорит. И не в том смысле, что он неправильно ставит ударение, а в том смысле, что он делает ошибки. Вот, например, отец Сергий говорил, что все поместные православные церкви, кроме РПЦ, это цитаты из его слов, во время вот этого пандемии коронавирусной служили. Храмы были открыты. Только в РПЦ храмы были закрыты. И он говорит, вот у нас церковью, получается, управляют не патриарх Кирилл и архиерей, а управляют Роспотребнадзор и главные санитарные врачи. Что, говорит, это такое? Все поместные церкви открыты, а у нас закрыты. Но это же неправда. По-моему, только, насколько я знаю, грузинская православная церковь единственная осмелилась в таком масштабе встать против указаний Всемирной организации здравоохранения. Ну, по-моему, конечно, в разных церквах ситуация не одинаковая, в том числе и по уровню закрытия, открытия. Здесь, по-моему, все-таки ситуация очень и очень пестрая. Но то, что явно не одна поместная церковь, а многие поместные церкви последовали примеру Папы Римского Франциска и решили закрыть свои храмы во время эпидемии коронавируса. Это действительно так? Нет, просто, видите, получилось как, что, скажем, вот в Греции, там у них получилось так, что они как бы частично и вроде бы подчинились, и вроде бы выступили против. Там был какой-то компромисс. Но из слов отца Сергия Романова явствует, что они вообще просто не закрывали храмы. Вот. Но вот такая ситуация была только в Грузии, насколько известно. Все-таки в других поместных церквах. И он говорит, служит по-старому. Вот его слова. Служит по-старому. Ну, во-первых, тоже как понять, служит по-старому. Во-первых, больше половины поместных православных церквей вообще новостильные. Отца Сергия это как-то не задевает, он почему-то этого, вообще на это внимание не обращает, знает ли он об этом или не знает. С одной стороны, он обличает архиереев, о чем мы уже говорили, Московской патриархии, что они иногда одевают старообрядческие облачения, а с другой стороны, не замечает, что больше половины поместных православных служат по новому стилю. Вот. Потом отец Сергий Романов вот в этом интервью правильно вот эту тему задевает, что поместный собор уже не имеет никакой власти. Действительно ведь, но ведь когда это произошло? Это ведь произошло много лет назад уже, когда был отменен верховный статус поместного собора в пользу собора архиерейского. Ведь почему отец Сергий мог бы сказать, ну, может быть, я надеюсь, он скажет потом, дай бог, что вот тогда вот я ошибался, потому что вот мы, вот я, например, про себя могу сказать, да, я много согрешил в свое время, то, что вот я когда ошибался, не понимал чего-то, и, возможно, лил воду на мельницу апостатов, когда еще в московской, ну, еще в той жизни до обращения нашего патриарха Кирилла. Но все-таки покаяние должно, я думаю, идти впереди наших деклараций, потому что все должно начинаться с покаяния. И иначе покаяние чем хорошо, то что оно, во-первых, оно ведь помогает самому человеку, который приносит покаяние, уже не возноситься, не заявлять о себе, что он всегда был святым бабаем, и все, у него все было правильно всегда, и сейчас он, так сказать, вот это продолжение его святой жизни. Нет, покаяние, оно помогает смириться. Очень сложно признать ошибки священнику, который привык, что к нему, на него всегда смотрит с особым пиететом, как бы относится к нему как чуть не к голосу Божию. Во всяком случае, немало батюшек так считает о себе. Очень сложно вслух признаться, что он ошибается. А некоторые, даже православный простой народ, часть народа считает, что вообще священник-то, в общем-то, и должен, не может говорить, что он в чем-то сомневается, он должен всегда говорить вот или так, или так. Вот, если благословил священник, значит, так благословил Бог. Но жизнь и история церкви показывают, что это не так, что все-таки Бог дает человеку возможность выбора. Ну, я честно, мне бы хотелось видеть отца Сергия вот среди нас, в рядах борцов с апостасией, чтобы отец Сергий, осознав какие-то свои вот эти ошибки, где-то подучившись, вот, он смог бы уже встать на путь очищения нашей церкви российской. Ну, в какой-то степени сейчас он уже скорее на нашей стороне, чем на той стороне, и не случайно его поддерживает отец Рафаил с другими афанитами. Не случайно сам отец Сергий уже говорит вполне определенно, в том числе и о патриархе Кирилле, призывая его уйти на покой и говоря о необходимости того, чтобы свободный поместный собор Русской Церкви восстановил канонический порядок православной России. Хотя, конечно, вопросы остаются. Мы же желаем, чтобы отец Сергий действительно учился. Вообще, каждый священник должен постоянно учиться, постоянно должен работать над собой, в том числе и над своими ошибками. А ошибок у отца Сергия было немало. И, наверное, одна из причин того, что отец Андрей Кураев, который как будто бы несколько лет тому назад тоже встал почти на нашу сторону, и он уже немало сделал в борьбе с разного рода пороками Московской патриархии, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, как отец Андрей Кураев делает очень сомнительные с точки зрения православного христианина заявления. В том числе вот и то заявление, о котором я говорил несколько выше, когда отец Андрей Кураев, ссылаясь на вот, учение православной церкви, по сути дела, говорит о том, что вполне будет в соответствии с православием силовая операция против отца Сергия. Но вот вы, как отец Александр, как церковный историк и кандидат богословских наук, как вы оцениваете вот эти заявления отца Андрея Кураева? Ну, тут не надо быть церковным историком и кандидатом, поскольку мы живем ведь в обществе, где церковь отделена от государства. И поэтому, с точки зрения закона, законности, это конфликт чисто внутрицерковный. И церковь, она должна своими силами его как-то решать, не вмешивая сюда государство никоим, тем более силовые структуры какие-то. Отец Александр, мне вообще это кажется очень-очень странным. Это то же самое, знаете, что путать брак извращенца с собакой и христианский брак в церкви, потому что одно дело христианское государство, возглавляемое помазанником Божиим, а другое дело светское государство, где президент страны, даже если он православный человек, должен следовать Конституции, а Конституция не во всем совпадает с законом Божиим. Да, это так, это тоже надо иметь в виду. Вот. Поэтому отец Андрей, когда такие вещи говорит, он, ну, конечно, возникает неприятие этих его слов у человека здравомыслящего, и пытающегося, по крайней мере, здравомыслить. Вот. Тут отец Андрей, и не знаю, чем его слова эти все обусловлены. Может, ему просто лично этот отец Сергий не нравится, ну, понятно, и он поэтому, безусловно, так вот говорит. Безусловно. Ну, даже если он ему лично не нравится, но такие вещи говорить, по-моему, это как-то непорядочно, просто да. Непорядочно. А потом какие-то сравнения, он как-то надо уточнить бы, что он имел в виду. То ли он имел в виду погром, который устроили без благословения православного императора архиерея на Афоне в 1913 году. Вот. Потому что отец Андрей бывает что-то как-то вот говорит, недосказывает, и можно понять так, а на самом деле по-другому. Православный император там войска отправляет, чтобы Раскольников выгнать. Какой случай он имел в виду из истории? Ну, я думаю, и какие правила, какого собора? Он имел в виду, видимо, то, что в Византии там неоднократно для борьбы с ересями применялась императорская власть, для борьбы с еретиками, там, скажем. А я думаю, он все-таки, может быть, ну вот мне так показалось, что он как раз имел в виду события 13-го года. Он же знает, что отец Сергий Романов почитатель царя-мученика Николая. Вот. И здесь он мог как-то вот, знаете, у него бывают такие вот выверты, как-то вот поддеть вот так вот любит. Вот. Но если это так, то здесь это не подходит. А то, что в Византии случалось, ну, может быть, это случалось, но в соборных актах это не закреплено, правил православной церкви. Ну, в любом случае, то, что это случалось в Византии, не может для нас быть предметом, образом для подражания. По сей день это же спорно, то, что вот такие акции... Более чем спорно. Апостолы ведь так не поступали. Конечно, да. Поэтому здесь отец Андрей как-то все-таки это он... Как это сказать? Ну, неправильно. Нет, но главное это то, что у нас государство светское. Да. Оно светское. И как, знаете, это как все равно, что путать шамана и священника. То же самое путать. Нет, православного императора и светского чиновника. Да. Нет, а потом несогласного с линией патриарха Кирилла Гундяева с террористами. Это как это? Что это такое вообще? Отец Андрей вообще в себе в данном случае писал этот пост или не в себе? Ну как можно путать несогласие? Тогда отец Андрей Кураев тоже получается террорист, он же тоже не согласен с линией патриарха Кирилла Гундяева. И многие отца Андрея, кстати говоря, из архиереев, ныне здравствующих, я думаю, очень много, называют его Раскольником. Он же сейчас запрещен. Его и запретили, ну, тоже. Значит, он тоже запрещен, как давайте, отец Сергий Романов, точно так же. Давайте будем, да, того, кто запрещен в членослужении, приравнивать к каким-то террористам, государственным преступникам. И критикует. Нет, а некоторые, к сожалению, есть люди, которые так и считают. Мне не единожды так вот, как говорится, на голубом глазу говорю, как, если вы против патриарха Кирилла, значит, вы против президента, значит, вы против России. То есть такая нехитрая логическая цепочка. А то, что патриарх Кирилл Гундяев, он и в своем поведении против России, против церкви, и даже против президента Владимира Владимировича Путина в своей вот этой непомерной жажде наживы, в своей трусости, он же по большому счету-то ведь придет другой президент. Мы же знаем, как это делается. Лужков, когда был мэр Москвы, они его хвалили, облизывали, обихаживали. Только Лужкова сбросили, вдруг выясняется, что, оказывается, они Лужкова все время критиковали. Это не единственный случай. Лужков сидел даже в президиуме поместного собора. Нет, не архиерейского собора. Нет, подместного же, по-моему, когда выбирали патриарха Кирилла. Нет, Гундяева. Насчет это я не помню. Но нет? Вот когда было прославление новомучеников, он сидел, да, в президиуме. Это архиерейский собор. Единственный из всех мирян. Да. Рядом с патриархом. Ну вот. Поэтому, а потом вдруг оказался совсем нехороший человек. Но потом, видимо, опять он стал хороший человек, когда несколько его звезда стала выходить из опалы. Да, то есть вот это такая политика, она очень неприятная для людей нравственных. И, по-моему, вроде бы отцу Андрею никак не должно вот, вести себя так. Просто некрасиво по-человечески, я уж не говорю по-христиански. Это ни в какие ворота не лезет.